Глава 20. Алена. Сумасшедшая. Я точно сумасшедшая. Что я творю? В голове шумит. Кружится все. Сердце то тормозит, то вскачь бросается. Что я делаю? Что мы делаем? Фролов. Георгий Фролов. Фрол. Мой гор. Он так спокойно и твердо говорит, что он меня забирает. Не меня, нас. Забирает. А если ему опять что-то там почудится, привидится? Он что, так же меня выставит вон? Нас. От этой мысли трясет, но гор словно чувствует, руку сжимает, потом губам подносит. Все будет хорошо, радость, поверь, слово офицера. Слово офицера. Что ж, надеюсь. Когда спускаемся к машине, замечаю, что он хромает сильнее. Что там у него? Ранение? Или просто банальная грыжа в позвоночнике дает такую побочку? Надо бы спросить, но я молчу. Мне почему-то страшно с ним сейчас говорить. Подъезжаем к автомастерской, и меня снова потряхивает. И пот по спине ручьем. Сын ожидаемо встает в позу. Смотрит на гора презрительно, слова выплевывает. «К этому? К нему я точно не поеду!» «Сынок!» «Я все сказал!» «Послушай теперь меня, орел!» «Да кто ты?» «Я сказал, послушай! Мы с твоей матерью должны уехать на сутки. Вика одна!» Вижу, как сын сжимает челюсти. Дышит тяжело, слов не находит. Представляю, каково ему. Любить девушку и знать, что она... Господи, да что же это за иезуитство какое-то? Издевательство, пытки средневековые. Гор, может, не надо? Я останусь. Или Вику к твоей маме. Я буду с ней. Все нормально. Голос у сына хриплый. Срывается, выдает эмоции. Плохо ему. Тяжело. Всем нам тяжело. Я не представляю, куда меня Фролов тащит и зачем. Что это? Но почему-то не протестую. Какая-то интуиция просыпается. Понимание, что нужно уступить. «Тебе вещи какие-то надо из вашего дома забрать?» Гор спрашивает Германа. Тот головой мотает. «Я взяла ему, собрала белье, пару футболок, спортивное». «У меня тут есть, если что, смена. Я там и не ночевал почти». «Хорошо, значит, едем? Мне еще работать нужно». «Когда ты освободишься?» «Часа два, как минимум». «В городок сам доберешься?» «Доберусь». Слушаю диалог отца с сыном. В груди давит. Они такие одинаковые. Почему-то в эту минуту на меня просто обрушивается чувство вины. За то, что я их разлучила. За то, что я промолчала. Скрыла от Фролова то, что я беременна. А тогда, в 20, мне казалось, что правда на моей стороне, что я имею право, что он не заслужил такого сына. Но о сыне я не думала. Он тоже не заслужил такого отца, как Савельев. Господи, если бы тогда знать, понимать. Едем в машине. Гор такой сосредоточенный, спокойный. Думает о чем-то. А мне страшно. Как меня встретит Вика? Заходим в квартиру. Я только сейчас все рассматриваю. Знаю, что жилье служебное. Тут до Фролова жил генерал Зимин. Он уехал в столицу. Почему Фролов тоже не отправился туда же? Наверняка ему предлагали место получше, чем наш гарнизон. Пойдем, покажу тебе нашу комнату. Нашу? Здесь три. Гостиная, комната дочери и моя спальня. Я не успел особо обжиться. Мебель вся почти Зимина. Он казенную убрал, сам покупал, все мне оставил. Фрол проходит вперед, легко несет мой чемодан и сумку. А где будет Герман? В гостиной можно, она непроходная. И как мы оставим их вдвоем? Ален, доверься мне, а? Я тебе уже доверилась. Алена, давай не будем вспоминать, пожалуйста. А я не вспоминаю, Гор. Я говорю про сейчас. Я доверилась. Я приехала. И если ты меня... Если ты обманешь... Что ты, радость? Он обнимает меня, бросив вещи на пол. Никогда, слышишь? Дверь скрипит, я понимаю, что из комнаты вышла дочь Фролова. Папа? Что тут? Вика, послушай. Вика, прости меня, пожалуйста. Отрываюсь от Гора, делаю к ней шаг. Вижу застывшие в глазах слезы. Прости, все, что я сказала, я не хотела. Я знаю, ты очень хорошая девушка. И Герман... Не надо. Она голову опускает, но позволяет мне себя обнять. Такая хрупкая, ранимая. Смотрю на Фролова, прижимая его дочь к своей груди. Как же все несправедливо. Почему? Ален, паспорт твой нужен. Вик, мы улетим сегодня. Вернемся завтра. Ты побудешь тут, хорошо? Тут? Одна? Не совсем одна. За тобой присмотрят. Кто? Герман. Вика вздрагивает в моих руках, отстраняется. Смотрит сначала на отца, потом на меня. Вы издеваетесь? Вы... Дочь, спокойно, пожалуйста. Я к бабушке поеду, я... Хорошо, можешь поехать к бабушке. Просто будь на связи, ладно? И не ходи поздно вечером одна. Она кивает. Да, Алена и Герман теперь будут жить с нами. Как? Всегда? Я вижу, как ее глаза слезами наполняются. Почему, пап? Потому что Алена моя жена, а он мой сын. А я? Я никто, да? Меня? Меня ты даже не спрашиваешь? Ты моя дочь. И да, прости, я не спрашиваю тебя. Я никого не спрашиваю, но будет так. Вика смотрит на меня, потом на Гора. Снова на меня. Вы его хоть любите? Вопрос, который застает меня врасплох. Люблю ли я его? Гор тоже пристально меня разглядывает. А я молчу. Все странно. Все так неожиданно. Все, что случилось за эти сутки. Подумать только. Один день, и все перевернулось. Вся жизнь. Ален, паспорт дай, нужно билеты купить. Рейс есть ночной. Может, я останусь тут с детьми? Нет, полетим вместе. Я даже не могу ему возразить. Хорошо, я полечу. Детей нельзя тут оставлять одних, мало ли. Они молодые, горячие, наломают дров. Хотя я знаю сына, он ничего такого не сделает. Вика, она, мне кажется, тоже. Ален, зайди в комнату. Тебе надо отдохнуть, переодеться, душ принять. Душ можно, да. Ужинать будешь? Пожимаю плечами. Ужин, наверное, готовить надо. Фролов выдает мне полотенце, предлагает свой халат. Мне неловко. Чувствую себя тут чужой, лишней. Но в то же время понимаю, что тут лучше, чем в доме Савельева. Хотя я считала тот дом своим. Стою под душем, пытаюсь думать о том, чтобы смыть весь негатив этого длинного, тяжелого, сумбурного дня. Если мы сегодня улетим, значит, мы не будем вместе спать тут. Или... Мысли о том, чтобы лечь с Гором в постель, вызывают дикую дрожь и спазм внизу живота. Я оглушена этой внезапной мыслью. Как? Как я вообще решилась на это после всего? Я ведь ненавидела его. Я... Почему сейчас все кажется таким глупым? Мне бы тогда не страдать, не считать себя преданной, униженной, оболганной. Мне бы врезать ему по башке и сказать: «Ты идиот, Фролов, придурок! Тебя обманули, а ты уши развесил. Давай не занимайся хернёй. Обещал жениться – женись. Настучать по кумполу, чтобы не тупил. И про ребенка рассказать, чтобы ответственность нес за свои поступки». Да, сейчас легко говорить. А тогда? Нет, не хочу я вспоминать ничего. Хочу выдохнуть и начать с нуля. Хотя бы попробовать. Выхожу из ванной. Вика предлагает мне выпить чаю. Фролова не видно. Как там Герман? Плохо, Вик. Переживает. С отцом не захотел общаться. Он мне говорил, но еще до всего, что отец у него не родной, и что родной как-то с вами плохо обошелся. Да, это правда. Мне очень жаль. Я его люблю. Не знаю теперь, как. Я тоже не знаю. Глотаю вкусный травяной напиток. Вздыхаю тяжело. Слышу шаги Гора. Ален, билеты я купил, но рейс уже через 4 часа, а нам надо еще 1,5 гнать до аэропорта. Так что одевайся. Да, я точно сошла с ума. Но мы на рейс успеваем. Уезжаем, не дождавшись Германа. Он потом пишет, что до квартиры добрался, и Вика его впустила. Ох, бедные наши детки. В самолете просто кладу голову на его плечо и засыпаю. Летим недолго, 1,5 часа всего. Прилетаем глубокой ночью. В аэропорту Гор берет такси. Мы в какое-то определенное место едем. Пока в гостиницу. Утром поедем в определенное. В гостиницу. В номер. Естественно, в 1. Дрожь пробирает, но он сжимает мою руку. Не бойся, я не собираюсь на тебя набрасываться. Спи. И я сплю. После душа просто вырубаюсь, замечая только, что Гор лежит на своей стороне кровати в домашней одежде и смотрит на меня. Смотрит он и утром. Я просыпаюсь ни свет, ни заря. Красивая такая, когда спишь. Доброе утро. Доброе. Притягивает меня к себе и целует. А я... Я просто отдаюсь этому поцелую. Вся. Без остатка. Радость моя. Мы поедем? Да, сейчас позавтракаем и поедем. Далеко? Не очень. Он встает, и я вижу, как морщится, припадая на ногу. Это ранение? Гор ухмыляется. Просто натер. Ботинки неудобные. Гор, я серьезно. И я в голову не бери. Надо собираться. Времени не так много. Обратный рейс после обеда в 4. А нам еще ехать. Ты не сказал, куда. Увидишь. Увижу. Вижу. 2 часа на каршеринге, и мы заезжаем на кладбище. Стою у могилы, ёжась не от холода, а от какой-то неловкости. Словно я подглядываю за чужими отношениями, очень нежными и интимными. Фролов протирает фото на памятнике, проводит пальцем, словно обрисовывая. Ну, здравствуй, Даша.